смерти. Я в жизни обмирал, и чувство это знаю, где мукам всем конец и сладок томный хмель. Вот почему я вас без страха ожидаю, ночь безрассветная и вечная постель. Пусть головы моей рука твоя коснется, и ты сотрешь меня со списка бытия. Но пред моим судом, покуда сердце бьется, мы силы равные, и торжествую я. Еще ты каждый миг моей покорно воле. Ты тень у ног моих, безличный призрак ты. Покуда я дышу, ты мысль моя не более, игрушка шаткая, тоскующей мечты. 1884 год.